«Я больше не лезу в бой», — отрезал он. «Я знаю, что ты потерял брата», — сказал я, понимая, что это был рискованный шаг, но другой возможности не было, и я не прошу тебя забыть об этом. Наоборот, я прошу использовать эту боль, чтобы помочь другим. Мы все потеряли кого-то, мы все хотим отомстить, но это не о мести, Брик. Это о том, чтобы выжить и бороться за тех, кого мы потеряли». Он замолчал, и я почувствовал, как это молчание обволакивает меня. «Дай мне подумать», — сказал он наконец. «Хорошо», — согласился я, «но помни, что ты не один. Мы все прошли через это». На этом я завершил свой разговор с Бриком, и передо мной оставалось еще несколько бойцов, которых я хотел видеть в отряде. Каждый новый звонок давался тяжело. Эти разговоры не были обычными приказами или переговорами, это были приглашения в особое братство, сформированное из боли, потери неизбывной решимости. Следующим на очереди был демон. Его история была одной из самых мрачных, и я знал, что будет непросто убедить его присоединиться. Но в то же время я чувствовал, что если кто-то и может внести необходимую жестокую решимость в наш отряд, то это он. «Демон, — говорит Сумрак, — начал я, когда он ответил на вызов. В отличие от предыдущих разговоров, в его голосе не было колебаний, только короткое «да». «У меня есть предложение для тебя», — продолжил я. «Я собираю отряд из тех, кто потерял все, но готов сражаться дальше. Мы будем работать независимо от регулярной армии, под руководством Плокуна и Вольфа. Я знаю, через что ты прошел, и уверен, что ты мог бы быть важной частью этого отряда». «Сумрак», — перебил он меня, и в его голосе послышалась усталость. «Ты думаешь, что эта война имеет смысл? Что те, кого мы потеряли, погибли ради чего-то стоящего?» Вопрос застал меня врасплох. Он точно знал, куда бить. «Я не знаю», — ответил я честно, потому что лгать ему было бы глупо. «Но я знаю одно, если мы не продолжим сражаться, если мы не найдем в себе силы, их смерти точно будут напрасны. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы это не было зря». Он молчал долгое время, и я почти подумал, что он отключился. Но затем он тихо, почти шепотом, сказал: «Я подумаю, Сумрак, но не надейся на много. У тебя есть время», — ответил я, чувствуя, как напряжение начинает спадать. «Главное, ты не один». Последним был Граймс. Его история была другой, но не менее трагичной. Он был тем, кто всегда ставил жизнь других выше своей, но потеря всех, кого он пытался спасти, оставила на его душе глубокие шрамы. Он отвечал на вызов быстро, и его голос был холодным, лишенным привычной теплотой, которую обычно слышишь от медиков. «Граймс, — говорит Сумрак, — начал я, чувствуя, что мне нужно сразу перейти к делу. «Знаю, кто ты, — ответил он, но в его голосе не было ни радости, ни грусти, только усталость. Я хочу, чтобы ты присоединился к моему новому отряду», — сказал я, стараясь звучать уверенно. «Мы будем действовать отдельно от основной армии, только мы и наши цели». Плокун и Вольф одобрили это. Он не перебивал, и я продолжил. «Я знаю, что ты потерял многих, Граймс, но я уверен, что вместе мы сможем сражаться за тех, кого уже нет. Я предлагаю тебе шанс не просто выжить, но и помочь другим выжить». Граймс молчал, и это молчание казалось бесконечным. «Сумрак, я устал. Я пытался, я делал все возможное, но, кажется, эта война поглотила все, что у меня было, наконец», — сказал он, и в его голосе я уловил не только усталость, но и горечь. «Я понимаю», — ответил я, зная, что ни одни слова не смогут изменить его чувства, «но я не прошу тебя сделать выбор сейчас. Подумай, мы все устали, но именно сейчас нам нужно держаться вместе». Он выдохнул, и этот звук казался едва слышным. «Я подумаю», — сказал он наконец. Я отключил связь и позволил себе ненадолго расслабиться. Все, кого я выбрал, были тяжелыми случаями, но это и делало их идеальными кандидатами для злых. Я знал, что мне предстоит еще многое сделать, чтобы собрать их вместе и создать настоящий отряд, но этот первый шаг был сделан. После этих разговоров я направился в столовую, чтобы немного отвлечься и обдумать все, что произошло. В голове все еще звучали голоса бойцов, их ответы и сомнения. Я понимал, что взял на себя огромную ответственность, и эта мысль давила на меня. Однако я знал, что мне необходимо немного отдохнуть, чтобы перезарядить свои силы перед предстоящими задачами. Когда я вошел в столовую, я сразу заметил Камня, который сидел в углу, окруженный молодыми кадетами. Он что-то объяснял им, указывая на карту, разложенную перед ним. Я направился к нему, понимая, что сейчас самое время обсудить мои дальнейшие шаги. «Сумрак, присаживайся», — сказал камень, заметив меня. Кадеты уважительно сдвинулись, освобождая место для меня. «Рад тебя видеть, камень», — ответил я, присаживаясь рядом с ним. «У меня новости». Камень кивнул, отпустив кадетов, которые с интересом наблюдали за нашим разговором. «Все идет по плану?» – спросил он, и я заметил легкую улыбку на его лице. Он всегда умел сглаживать углы, даже в самых напряженных ситуациях. «Не совсем», – признался я. «Я поговорил с потенциальными кандидатами, но многие из них еще не приняли решение. И я, честно говоря, не знаю, как их убедить. Все они пережили свои трагедии, и каждый из них по-своему борется с этим». Камень посмотрел на меня внимательно, его глаза выражали заботу и понимание. «Сумрак, ты делаешь все, что в твоих силах», — сказал он. «И если они все еще сомневаются, значит, это не твое упущение. Люди реагируют на боль по-разному. Кто-то замыкается в себе, кто-то становится агрессивным, а кто-то просто продолжает идти, не замечая ничего вокруг. Твое предложение не просто о новом отряде, оно о новом смысле. И это не так просто принять, как кажется». Я кивнул, осознавая правоту его слов. «А ты не думал, что это может быть просто страх?» — добавил камень, и я почувствовал, как его слова попали в цель. «Страх?» — переспросил я, хотя уже понимал, о чем он говорит. «Да, страх снова потерять кого-то. Страх снова испытать ту боль, от которой они только начали оправляться. Ты сам это знаешь, Сумрак. Когда ты потерял свою команду, ты тоже боялся. Боялся снова чувствовать эту боль. И, возможно, ты все еще боишься». Эти слова ударили меня, как молот. Камень говорил правду. Я действительно боялся. Боялся снова потерять тех, кого мог бы назвать своими братьями. «И что мне с этим делать?» — спросил я, и это был не просто вопрос, это был крик души. Камень вздохнул, и его взгляд стал серьезнее. «Ты должен понять одну простую вещь, Сумрак. Ты уже потерял все, что мог. Теперь ты можешь только выиграть. И этот отряд, эти люди, они твой шанс не просто на победу, но на восстановление того, что ты потерял. Ты не можешь жить в прошлом, Сумрак. Тебе нужно идти дальше. И если они не могут это понять, то это их выбор. Ты же должен идти вперед». Я молчал, переваривая его слова. Камень всегда умел найти правильные слова в нужный момент. «Спасибо, камень», — сказал я, чувствуя, как на сердце становится легче. «Ты прав». «Ни за что», — ответил он, слегка улыбнувшись. «И еще кое-что, Сумрак, ты не один. Мы все потеряли что-то важное в этой войне. И важно не то, что мы потеряли, а то, что мы сделали после этого. Как мы использовали эту боль. Ты можешь сделать многое, Сумрак, и я верю, что ты сможешь». После нашего разговора я вернулся в свою комнату, где мне предстояло принять решение. Я чувствовал, что внутренний конфликт постепенно угасает, уступая место новой решимости. Камень помог мне понять, что страх – это не конец, а всего лишь этап, который нужно преодолеть. Я не мог позволить себе сдаться, когда передо мной была такая возможность. Глава 15. Чуть погодя, я решил сменить тактику. Беседы с потенциальными членами отряда шли слишком медленно, а это не могло длиться вечно. Я чувствовал, что надо действовать быстрее и решительнее. Командиры дали мне поддержку и понимание, но я знал, что дальше все зависит от меня. Покинув штаб, я направился на тренировочную площадку. Не для того, чтобы просто размять кости, но и для того, чтобы на практике показать тем, кого я хотел видеть в злых, на что я способен и чего можно достичь, если мы объединим усилия. Когда я подошел, площадка уже была занята, несколько групп солдат отрабатывали стандартные упражнения. Я заметил, что среди них был и демон. Он сосредоточенно отрабатывал удары, полностью поглощенный процессом, словно хотел выбить из себя все то, что копилось в его душе. Я медленно приблизился к нему. «Привет, демон», — сказал я, став напротив него. «Давно не виделись». Он замер на мгновение, затем бросил на меня короткий взгляд и вернулся к упражнениям. «Зачем пришел, Сумрак?» Его голос был хриплым и отстраненным. «Я подумал, что тебе стоит увидеть, как будет выглядеть твой командир в бою», — ответил я с усмешкой, понимая, что обычные уговоры на него не подействуют. «Хочешь размяться?» Демон перестал бить манекен, посмотрел на меня чуть пристальнее и кивнул. «Разминочный бой, Сумрак, не боишься, что я тебя тут размажу? Если ты победишь, «Можешь считать это еще одним поводом не присоединяться ко мне», — ответил я, снимая доспехи и оставляя только защитные перчатки. «Но если проиграешь», — я сделал паузу, — «может, задумаешься о том, что иногда стоит дать шанс тем, кто рядом». Он ничего не ответил, только принял боевую стойку. Я тоже был готов. Вокруг нас стали собираться солдаты, видимо, решившие, что предстоящее зрелище будет интересным. Сигнала к началу не было. Демон атаковал первым, резким выпадом целясь в голову. Я успел уклониться, ответив резким ударом в живот. Его реакция была молниеносной, и он сумел блокировать мой удар, парировав его и попытавшись захватить мою руку. Я вырвался, шагнув назад, и тут же нанес серию быстрых ударов. Демон ловко уклонялся, но каждый раз я видел, что ему приходилось прилагать все больше усилий, чтобы отбить мои атаки. Темп боя ускорялся. Мы двигались так быстро, что казалось, будто окружающий мир замедлился. Каждый удар, каждый блок отдавались в наших телах, вызывали у нас напряжение и усталость. Но я не сдавался, и он тоже. Мы продолжали обмениваться ударами, и каждый раз, когда я попадал, я видел, как в его глазах загорается что-то новое, уважение, признание. Возможно, он наконец понимал, что я не просто командир, я был равным ему в бою. В какой-то момент я сумел поймать его на движении и, используя инерцию его же удара, провел бросок, который закончился тем, что демон оказался на спине, тяжело дыша. Я наклонился над ним, но не для того, чтобы добить, а чтобы протянуть руку. «Ты хороший боец, демон», — сказал я, с трудом переводя дыхание, «и мне нужен кто-то, кто сможет сражаться рядом. Я не могу сделать это один». Он посмотрел на меня, сначала с недоверием, а затем кивнул и принял мою руку. «Ты доказал, что стоишь того, чтобы следовать за тобой, Сумрак», — сказал он, поднимаясь. «Ладно, я в деле». Вокруг раздались одобрительные возгласы солдат. Бой окончился, и теперь демон был моим союзником. Но я знал, что это был только первый шаг. После тренировочной площадки я направился к Граймсу. Я знал, что для него нужна другая тактика, и что физическая сила здесь не поможет. Граймс был в медицинском блоке, помогая раненым. Его движения были уверенными, несмотря на усталость. Я дождался, пока он закончит очередную перевязку, и подошел к нему. «Граймс», — тихо начал я, чтобы не потревожить покой пациентов, — «нам нужно поговорить». Он посмотрел на меня, его взгляд был тяжелым, но не враждебным. «Что еще?» — устало спросил он. «Ты нужен мне», — сказал я прямо, — «и не только как медик. Ты нужен как человек, который понимает, что такое потеря, и который не боится сражаться за других. Я знаю, что тебе тяжело, всем нам тяжело, но если мы не будем бороться за тех, кто остался, то какой смысл был в их жертвах?» Он молчал, опустив взгляд. Я видел, как его пальцы сжались в кулак, как он сдерживал боль, которая переполняла его. «Сумрак», — тихо сказал он, наконец, поднимая глаза, — «я не уверен, что могу это сделать снова, снова потерять людей, снова видеть, как они умирают. Никто из нас не хочет этого», — ответил я, стараясь говорить мягко, но твердо. «Но мы должны продолжать бороться, потому что если мы не будем сражаться, они умрут зря. Ты можешь дать им шанс, Граймс, шанс, которого они заслуживают». Он долго молчал, и я дал ему время подумать. Наконец, он вздохнул и кивнул. «Хорошо, Сумрак», — сказал он тихо, — «я присоединюсь к тебе, но если я увижу, что это бессмысленно, я уйду. Я приму твой выбор», — заверил я его, чувствуя, как еще одна важная часть мозаики встает на свое место. Теперь, когда у меня были демоны Граймс, я знал, что остальные последуют их примеру. Брик и Трейсер тоже вскоре подтвердили свое участие, и так злые начали собираться. Каждый из них пришел со своими ранами, своими страхами и своими надеждами. И каждый из них знал, что впереди нас ждет нечто большее, чем просто битвы. Но я был готов вести их, зная, что вместе мы сможем преодолеть любые испытания. Теперь осталось только одно – доказать, что мы действительно стоим этого. И для этого нужна была первая миссия. Когда злые окончательно сформировались, я понимал, что первая операция станет проверкой для всех нас. Не только для меня как командира, но и для каждого бойца в отряде. Это должно было показать, что мы не просто группа солдат, собранных из-за общей боли и утрат, а что-то большее, отряд, способный выживать и выполнять самые сложные задачи, несмотря ни на что. После недели интенсивных тренировок, сложивания и обсуждения различных тактик, нам поступил приказ. Командир Вольф лично вызвал меня для брифинга. У нас есть задание для вашего отряда, начал он, когда я зашел в его кабинет. Миссия крайне важная и требует вашей максимальной собранности. Я кивнул, ожидая подробностей. Вольф продолжил. На планете Тул по нашим данным находятся стратегические запасы сепаратистов. Склад, который нужно уничтожить, чтобы подорвать их дальнейшие операции в секторе. Ваша задача – проникнуть на территорию противника, уничтожить склад и вытащить важную информацию, хранящуюся там. Эта информация может быть ключевой для дальнейших действий наших войск. Я смотрел на голографическое изображение планеты, анализируя информацию. «Плотная оборона?» – спросил я. «Достаточно плотная», – подтвердил Вольф. «Вам придется действовать быстро и слаженно. Любая ошибка может стоить вам жизни». Он сделал паузу, глядя на меня. Я понимал, что он хочет услышать. «Мы справимся, командир», – уверенно сказал я. «Надеюсь, что так», – Вольф чуть наклонился вперед. «Эта миссия покажет, на что способен ваш отряд, Сумрак. И не только для нас, но и для вас самих». Я вновь кивнул, осознавая всю ответственность. Когда я покинул кабинет Вольфа, мои мысли были сосредоточены на предстоящем задании. Злые должны были доказать, что они достойны своего имени, и что я не ошибся, собрав этих бойцов вместе. Я вернулся к отряду, который ждал меня в подготовительном зале. Каждый из них был занят своими делами, кто-то проверял оружие, кто-то просматривал карты местности, кто-то просто сидел в углу, погруженный в свои мысли. Когда я вошел, все сразу же обратили на меня внимание. «У нас задание», – начал я, сразу переходя к делу. «Планета Тул, склад сепаратистов. Мы должны проникнуть на их территорию, уничтожить склад и добыть важную информацию». Я кратко обрисовал план операции, объясняя ключевые моменты и возможные трудности. Все внимательно слушали, никто не перебивал. Я чувствовал, как внутри них нарастает напряжение, но также и решимость. Когда я закончил, демон первым нарушил молчание. «Звучит как задание для нас», его голос был ровным, но в глазах читалась решимость. «Вопрос только в том, как мы туда доберемся. Для этого у нас есть транспорт», — ответил я. «Мы будем использовать скрытные модули для высадки на поверхности. Наша цель — проникнуть незаметно и быстро выполнить задание, прежде чем враг успеет отреагировать». «А что по эвакуации?» — спросил Граймс, скрестив руки на груди. «Эвакуация будет организована сразу после выполнения задачи». Я посмотрел на каждого из них, пытаясь уловить их настроение. «Мы не задерживаемся дольше, чем необходимо. Выполнили задание, уходим». Они кивнули, принимая мои слова. «Когда вылет?» – спросил Брик. Его лицо было невозмутимо. «Через 2 часа», – ответил я. «Убедитесь, что все готово». С этим слова я оставил их готовиться, а сам отправился проверить последние детали. В голове крутились мысли о предстоящей операции, о том, что мы должны сделать, чтобы все прошло успешно. Это было больше, чем просто задание. Это была наша возможность доказать, что мы чего-то стоим. Время летело быстро, и вот мы уже на борту шаттла, который должен был доставить нас к месту высадки. Каждый из нас был погружен в свои мысли. Когда мы вошли в атмосферу Тула, я почувствовал, как напряжение возрастает. Планета встретила нас морозным воздухом и бескрайними снежными равнинами. Наши модули быстро отделились от основного корабля, и началась тихая посадка на вражескую территорию. Мы приземлились на окраине сектора, где располагался склад. Вокруг нас раскинулась ледяная пустошь, ветры несли снег, который кружил в воздухе, заслоняя видимость. Но у нас было задание, и мы должны были его выполнить. «Двигайтесь тихо и быстро», — шепнул я по внутренней связи, когда мы начали двигаться к цели. «Держитесь вместе и следите за тылом». Мы продвигались медленно, стараясь не привлекать внимания. Сквозь снежную бурю мы продирались к складу, осторожно обходя патрули. В воздухе витала напряженность, и я чувствовал, что каждый из нас готов к бою, если потребуется. Когда мы подошли ближе, я заметил, что склад был окружен ограждениями и автоматическими турелями. Нужно было действовать осторожно. «Граймс, найдешь слабые места в их защите?» – тихо спросил я. «Уже смотрю», – отозвался он, начав работу с консолью. Прошло несколько минут, которые показались вечностью. Вокруг все было тихо, но это не давало мне покоя. Каждая минута на вражеской территории могла стать последней. «Нашел», — наконец сказал Граймс, — «у них есть небольшая лазейка в северо-восточном секторе. Можем пробраться через нее, если будем осторожны». «Хорошо», — я кивнул, — «идем». Мы продолжили движение, ориентируясь на координаты Граймса. С каждым шагом я чувствовал, как возрастает напряжение, но мы приближались к цели. Склад был уже близко, и я знал, что скоро мы войдем в бой. Когда мы подошли к лазейке, Брик и Трейсер первыми двинулись вперед, прикрывая остальных. Я следил за их движением, готовый в любой момент вмешаться, если что-то пойдет не так. К счастью, нам удалось пройти незамеченными. Мы оказались внутри периметра, и теперь перед нами стояла задача пробраться внутрь склада. «Дем, твоя очередь», — шепнул я, когда мы приблизились к запертому входу. Он молча кивнул, начав взламывать замок. Прошло несколько напряженных секунд, и замок щелкнул, открывая нам доступ. «Мы внутри», — тихо сказал я, войдя первым. Внутри склада царила тишина. Ряды коробок и ящиков заполняли пространство, и я чувствовал, как воздух наполняется напряжением. Мы знали, что нужно найти информацию и установить заряды, чтобы уничтожить все это. «Давайте быстро», — сказал я, указывая на распределение задач. «Граймс, ты с демоном на поиск данных. Брик, Трейсер, у вас заряды». Время пошло. Они быстро разошлись по своим местам, начиная выполнять задание. Я следил за каждым движением, чувствуя, как все сжимается внутри. Любая ошибка могла стоить нам жизни. Глава 16. Я оставался на страже, контролируя ситуацию и следя за передвижениями моих бойцов. Мы действовали быстро, но сдержанно, понимая, что каждая минута на вражеской территории увеличивает риск обнаружения. Демон и Граймс направились вглубь склада, где, по нашим данным, должны были храниться важные документы и зашифрованные данные сепаратистов. Они знали, что любая ошибка может стоить нам задания. Брик и Трейсер, тем временем, начали устанавливать заряды по периметру склада. Мы планировали не просто уничтожить стратегические запасы противника, но и оставить их без малейшего шанса на восстановление. Я осматривал каждый угол, прислушиваясь к малейшим звукам. Снег за окнами продолжал падать, заглушая все вокруг, но внутри склада было слишком тихо. Тишина, которая казалась зловещей. «Заряды установлены», — сообщил Брик по внутренней связи. «Время на таймере. 5 минут». Я кивнул, хотя он не мог этого видеть. «Отлично. Демон, Граймс, как у вас?» «Мы почти на месте», — ответил Граймс. «Защита тут непростая, но я справлюсь». Прошло еще несколько минут, которые тянулись, словно часы. В такие моменты особенно чувствуется, насколько хрупким может быть любой план. Мы подготовились к этой операции тщательно, но в реальности всегда есть место для неожиданностей. «Все готово», — наконец отозвался Граймс. «Мы забрали данные, можем двигаться». «Хорошо», — сказал я, — «все к выходу. Действуем по плану, спокойно и без паники». Мы начали отступать, двигаясь к заранее определенной точке эвакуации. Мои ребята знали, что на этот раз на кону стоит не просто задание, но и наше выживание. Мы уже прошли через множество испытаний, но каждая новая миссия могла стать последней. Я ощущал эту мысль не просто как командир, но и как человек, который потерял своих братьев. Внезапно по внутренней связи раздался тревожный сигнал. Он означал только одно: что-то пошло не так. Я замер на месте, вглядываясь в лица своих бойцов, которые остановились вместе со мной. «Что случилось?» — спросил я, проверяя связь. «Патрульный дроид обнаружил нас», — прошептал Трейсер, сжимая винтовку. «У нас не больше минуты до того, как здесь будет все живое». Мой мозг заработал на полную мощность, обрабатывая информацию и пытаясь найти выход из ситуации. «Открываем огонь только по необходимости», — приказал я. «Мы должны выбраться отсюда». Мы начали ускоряться, двигаясь к точке эвакуации. За спиной раздались первые выстрелы. Противник обнаружил нас. Стрельба эхом разносилась по складу, разрушая всю тишину и спокойствие, которые мы старались сохранить. В одном из коридоров я заметил, как Трейсер прикрыл Брика, уничтожив пару дроидов, приближающихся к нашей позиции. Я кивнул ему в знак благодарности и продолжил двигаться вперед, ведя своих людей к выходу. «Ускоряемся», — сказал я по связи, стараясь держать голос ровным. «Времени у нас мало, через пару минут здесь все взлетит на воздух». Мы прорвались через очередной коридор, но столкнулись с еще одной группой дроидов. Они начали атаковать нас без промедления, заставив нас укрыться за ящиками и коробками. «Держим позицию!» — крикнул я, открывая огонь по врагам. Брик и Трейсер заняли фланги, прикрывая отступление демона и Граймса, которые несли на себе данные. Мы отбивались от волны за волной, но их было слишком много. «Времени совсем мало!» — крикнул Граймс, проверяя таймер на зарядах. «Вперед!» — приказал я, бросаясь в атаку. Мы прорвались через последний рубеж врага, и я вывел отряд к точке эвакуации. Но как только мы оказались снаружи, я понял, что ситуация ухудшилась. Нас окружили дроиды, подкрепленные легкими танками. «Проклятие!» — выдохнул я, оценивая положение. Таймер на зарядах истекал, и я знал, что через несколько секунд склад взорвется. Мы должны были отступить как можно дальше, иначе нас просто накроет взрывной волной. «Все назад!» — закричал я, указывая направление. Мы начали отступать, уворачиваясь от выстрелов и стараясь не потерять друг друга в хаосе. Я видел, как демон вел огонь, прикрывая Граймса, который отчаянно пытался сохранить данные. Брик и Трейсер шли позади, отстреливаясь от наступающих дроидов. В этот момент я почувствовал резкий удар в бок, и боль пронзила все тело. Одна из выстрелов попала в меня, выбив из строя на несколько секунд, но я не мог позволить себе остановиться. «Сумрак!» — крикнул Трейсер, заметив мое состояние. «Я в порядке!» — ответил я, стараясь держать голос твердым. Мы отступали, пока склад за нашими спинами не взорвался с оглушительным грохотом. Взрывная волна пронеслась по территории, сбивая дроидов с ног и уничтожая все на своем пути. Это дало нам немного времени, чтобы оторваться от преследования и уйти на безопасное расстояние. Когда мы достигли точки эвакуации, я упал на колени, чувствуя, как боль усиливается. Кровь сочилась из раны, и я знал, что мне нужно медицинское вмешательство. «Держись, Сумрак», — сказал Брик, поднимая меня на ноги. «Мы справились», — добавил Граймс, показывая мне носитель с данными. «Мы сделали это». Я кивнул, стараясь сохранять ясность сознания. «Отличная работа, ребята», — выдохнул я, чувствуя, как усталость наваливается на меня. «Мы возвращаемся домой». Нас быстро эвакуировали на корабль, и я почувствовал, как напряжение начинает спадать. Мы выжили, мы выполнили задание, но цена была высока. Моя рана напоминала мне, что мы не бессмертны, и каждый бой может стать последним. Когда мы вернулись на базу, меня сразу отправили в медицинский отсек, где мне оказали первую помощь. Моя рана была серьезной, но не смертельной. Я знал, что меня вылечит, но внутренние раны, которые я получил за последние месяцы, будут заживать куда дольше. На следующий день, когда я уже чувствовал себя немного лучше, ко мне подошел командир Вольф. Он стоял у моей кровати, скрестив руки на груди. «Хорошо справились, Сумрак», — сказал он, оценивающе глядя на меня. «Твоя группа доказала свою состоятельность». «Спасибо, командир», — ответил я, стараясь не показывать боли. «Но это было только начало». «Да, и вам предстоит еще много работы», — Вольф кивнул. «Отряд «Злые» справился с первым заданием, но я уверен, что впереди вас ждут еще более сложные испытания». Я молча кивнул, осознавая его слова. «Я знал, что мы справимся, но каждый раз это будет требовать все больше сил. Кстати, генерал Плокун хочет с тобой поговорить», — добавил Вольф, немного помедлив. Я вздохнул, понимая, что эта встреча будет непростой. Я был у генерала Плокуна, ощущая легкое беспокойство. Каждый раз, когда я встречался с ним, меня не покидало чувство, что он видит меня насквозь, читает мои мысли и чувства. Как только я вошел, генерал, как обычно, встретил меня сдержанным, но теплым взглядом. «Сумрак», — сказал он, кивая мне, — «рад видеть тебя целым. Садись». Я сел напротив него, чувствуя его спокойное и почти отеческое присутствие. Плокун всегда выделялся среди джедаев, знакомых мне хоть чуть-чуть, своим мягким, но непоколебимым характером. «Я внимательно следил за вашим последним заданием», — начал он, сложив руки на столе перед собой. «Ваш отряд показал себя с наилучшей стороны. Вы справились с поставленной задачей, и более того, вы вернулись живыми». Я кивнул, стараясь не выдать волнения. «Это было наше первое задание как отряда «Злые», и успех значил многое не только для нас, но и для нашей дальнейшей судьбы. Я понимаю, что это было нелегко, особенно для тебя», — продолжил генерал. «Ты потеряли многое, и несмотря на это, продолжаешь сражаться. Это достойно уважения». «Спасибо, генерал», — ответил я, стараясь держать голос твердым. «Мы делаем все возможное». Плокун некоторое время молчал, словно обдумывая что-то важное. Я уже знал, что он редко говорил пустые слова. Каждое его слово было продумано, каждая фраза несла определенный вес. «Сумрак, я хочу, чтобы ты знали. Я горжусь вами», — наконец сказал он. «И я уверен, что впереди вас ждут великие дела. Но помните, что истинная сила не только в умении сражаться, но и в способности сохранять человечность в самых тяжелых ситуациях». В этот момент дверь резко распахнулась, и в помещение влетел командир Вольф, явно обеспокоенный. Он мгновенно остановился, увидев меня и генерала, и замер на пороге, понимая, что вторгся в личный разговор. «Прошу прощения, генерал», — быстро сказал Вольф, коротко поклонившись Пло Куну. «Но дело срочное». Пло Кун чуть приподнял руку, давая понять, что он не обижается. «Что случилось, командир?» — спросил он, возвращая Вольфу свой внимательный взгляд. «Мы только что получили тревожный сигнал с планеты Коридиан», — сообщил Вольф, переходя на более официальный тон. «Там находится наша база, укрытая в горах. Последние несколько часов связь с базой отсутствует, и мы не можем установить контакт». Я насторожился, услышав имя этой планеты. Коридиан славился своими суровыми климатическими условиями. Горы, вечный снег и ледяной ветер делали его одним из самых труднодоступных мест в галактике. Однако именно в таких условиях и находилась одна из наших ключевых баз, стратегически важная для обороны соседних систем. «Мы должны немедленно отправить туда отряд, чтобы выяснить, что произошло», — продолжил Вольф. «И ваш отряд, Сумрак, наиболее подходящая кандидатура для этого задания». Генерал Пло Кун повернул голову ко мне, его взгляд снова стал мягче. «Я понимаю, что у вас только что была миссия, и вы едва вернулись, но ситуация требует немедленного вмешательства», — сказал он, изучая мое лицо. «Я верю, что вы сможете справиться с этой задачей». Я кивнул, осознавая, что у нас нет времени на раздумья. «Я готов», — твердо ответил я. Вольф, явно довольный моей реакцией, повернулся к генералу. «Я отправлю подготовку к вылету, генерал», — сказал он. Пло Кун кивнул, и командир быстро покинул помещение, оставив нас наедине. «Береги своих людей, Сумрак», — сказал Пло Кун, когда я поднялся, чтобы уйти. «И не забывай, что иногда даже в самом мрачном месте можно найти свет». Его слова, как всегда, были обдуманы и полны скрытого смысла. Я попрощался и покинул кабинет генерала, понимая, что впереди нас ждет очередное испытание. Когда я вернулся к своим людям, они уже готовились к вылету. Моя голова была занята мыслями о предстоящей миссии, но я не мог позволить себе отвлечься. «Что там?» – спросил меня Граймс, когда я подошел к группе. «Мы направляемся на Коридиан», — ответил я, быстро объясняя ситуацию. «Там пропала связь с базой, и мы должны выяснить, что произошло». «Значит, снова в бой», — мрачно произнес демон, проверяя свое оружие. «Ладно, Сумрак, мы готовы». Мы загрузились на транспортный корабль и вскоре были в космосе, направляясь к Коридиану. Каждый из нас понимал, что миссия может быть нелегкой, но никто не высказывал сомнений. Мы были злыми, и для нас не было пути назад. Глава 17. Мы приземлились на Коридиан поздним вечером, когда солнце уже садилось за горизонт, окрашивая небо в зловещие оттенки алого и фиолетового. Это был ледяной, негостеприимный мир, укрытый снежными горами и замороженными реками. Когда корабль коснулся земли, за пределами трюма раздался пронзительный вой ветра. Температура снаружи была настолько низкой, что мгновенно ощущалось даже сквозь броню. «Ладно, злые», — сказал я, активируя свой коммуникатор и проверяя снаряжение. «Впереди у нас трудная миссия. Мы должны проникнуть на базу и выяснить, что там происходит. Важно не привлекать внимания. Действуем скрытно, не выдаем себя, пока не выясним все». Мой отряд ответил лишь молчаливым кивком. Каждый из нас понимал, что ставки высоки. Я не знал, что могло произойти на базе, но мои инстинкты подсказывали, что нас ждет что-то нехорошее. Мы вышли из корабля, и морозный воздух ударил в лицо. Лед под ногами хрустел с каждым шагом. Вокруг не было ничего, кроме пустоши, окутанной снегом и туманом. Ветер завывал, заглушая любой шум, и заставляя нас идти в полной тишине. «Напоминаю», — сказал я, идя впереди группы. «Наша цель — база, расположенная в горах на востоке. По последним данным, она должна быть в 5 километрах отсюда. Мы держимся вместе и следуем за мной». Шли мы долго, сквозь снежные заносы и порывы ледяного ветра, пробиваясь через узкие горные тропы. Время от времени нам приходилось останавливаться, чтобы проверять окружающую обстановку, но все было тихо, подозрительно тихо. По мере приближения к базе, я ощущал, как напряжение в отряде растет. Каждый из нас чувствовал, что что-то было не так. Почему база перестала выходить на связь? Почему они не прислали отчеты? Эти вопросы не давали покоя, но ответы должны были ждать нас впереди. «Командир, я заметил что-то», – прошептал по комлинку Граймс, остановившись. Я подошел к нему и посмотрел в ту сторону, куда он указывал. Там, среди густого тумана, едва виднелись очертания каких-то объектов. Я включил усилитель изображения на шлеме и разглядел силуэты. «Это дроиды», – пробормотал демон, встав рядом. «Похоже на то», – подтвердил я, – «но они необычные, у них виброклинки». Тишина была гнетущей. Эти дроиды были особенными, они использовали клинки, что делало их опасными даже в ближнем бою. Это был не тот противник, с которым хотелось бы встретиться в лобовую атаку. «Проклятие», – пробормотал кто-то из отряда. «Спокойно», – сказал я, держа руку на оружии. «Нам нужно обойти их и попасть на базу, не поднимая тревоги». Мы осторожно двигались дальше, обходя дроидов по широкой дуге. Лед под ногами предательски скрипел, но мы старались идти как можно тише. Сердце колотилось в груди, когда я представил, что произойдет, если нас обнаружат. Отряд продвигался, стараясь не выдать себя ни малейшим звуком. Когда база наконец показалась вдали, на фоне мрачного неба, я остановил отряд. Это была мрачная и монолитная структура, частично укрытая снегом и льдом. Она выглядела пустой, заброшенной, словно ее давно покинули. «Выглядит, как будто здесь никто не живет», – прошептал демон, пытаясь рассмотреть что-то в дальнем конце здания. «Не расслабляйтесь», – предупредил я. «Мы должны быть готовы ко всему». Мы подошли ближе, к главному входу базы. Двери были распахнуты, словно их взломали, но вокруг не было видно следов борьбы. «Это плохо», – пробормотал я, осматривая разрушенный проход. «Очень плохо». Мы вошли внутрь, держа оружие наготове. Внутри было темно и холодно, воздух напоминал о том, что здесь давно не было людей. Пустые коридоры, покрытые инеем, создавали зловещую атмосферу. «Где все?» – прошептал кто-то за мной. «Будьте начеку», – ответил я, направляясь дальше внутрь. «И смотрите в оба». Мы прошли по нескольким коридорам, но так и не нашли никаких признаков жизни. Все казалось странно тихим, только металлический стук наших шагов нарушал мертвую тишину. Дрожь прошла по моей спине, что-то здесь было не так. «Командир», – прошептал по комлинку Граймс, подойдя ко мне, – «тут есть кровь». Я посмотрел на пол, где виднелись засохшие пятна крови, ведущие куда-то вглубь базы. Она была еле заметной, темной и покрытой слоем льда, но это было достаточно, чтобы понять, что произошло что-то ужасное. «Мы должны проверить это», — сказал я, и мы двинулись дальше. Шаги отдавались эхом в пустых коридорах, и чем дальше мы заходили, тем сильнее становилось чувство, что за нами наблюдают. Достигнув одной из комнат управления, мы замерли. Дверь была заперта, но панель управления была включена. «Что это?» — спросил демон, подходя к панели и касаясь ее. Я взглянул на экран и заметил, что система безопасности была отключена. «Кто-то специально отключил все», – пробормотал я. «Кто бы это ни был, они не хотели, чтобы их обнаружили». В этот момент я услышал странный звук, что-то вроде легкого жужжания. Мы резко повернулись на звук и увидели дроидов с виброклинками, стоящих в конце коридора. Их красные глаза ярко светились в темноте. «Проклятие!» – вырвалось у меня. «Они нас засекли, в укрытие!» – крикнул я, поднимая оружие. Отряд начал открывать огонь, но дроиды двигались быстрее, чем обычные боевые машины. Они устремились на нас, сверкая своими клинками, словно вспышки света в темноте. Мы едва успели укрыться за ящиками и стенами, прежде чем первые из них достигли нас. Бой разгорелся молниеносно. Виброклинки дроидов рассекали воздух, создавая яркие вспышки и искры при каждом ударе. Я открыл огонь, стараясь держать их на расстоянии, но они были слишком быстры. Один из дроидов метнулся к Граймсу, и я только успел выстрелить, прежде чем клинок пронзил его броню. «Они слишком быстрые!» – выкрикнул демон, отбиваясь от другого дроида, который уже почти настиг его. «Назад!» – закричал я. «Отступаем к выходу!» Мы начали медленно отступать, отстреливаясь от дроидов. Но они не отставали, наступая все быстрее. Я видел, как их клинки сверкали в темноте, как они рвались к нам с каждым шагом. Один из дроидов попытался подойти ко мне, и я с трудом увернулся, нанеся несколько быстрых ударов прикладом. «Быстрее!» — кричал я, ведя отряд назад, к выходу из базы. Когда мы добрались до основного коридора, я понял, что они нас прижали. Дроиды не давали нам возможности отступить и продолжали наступать. «Демон, закрой двери!» — выкрикнул я, когда мы оказались в главном коридоре. Демон бросился к панели управления, стараясь закрыть массивные двери. Я остался, прикрывая его, отстреливаясь от дроидов, которые настигали нас. «Давай же, давай!» — кричал я, когда он наконец активировал систему. Двери начали медленно закрываться, и дроиды рванули к нам в последний момент. Несколько из них успели прорваться через узкую щель, но большинство остались за пределами. Мы оказались в ловушке, запертые в холодной металлической коробке. Интерлюдия, выжившие из базы. Коридиан. Пещера недалеко от базы. В пещере было холодно и сыро. Тусклый свет от портативного фонаря едва освещал лица выживших. Четверо клонов сидели вокруг импровизированного лагеря, пытаясь согреться, в то время как пятый, тяжело раненый, лежал на импровизированном носилках, завернутый в спасательное одеяло. «Как он, Марк?» – спросил один из клонов, подойдя к медику. «Неважно», – ответил Марк, осматривая рану на боку раненого. «Он потерял много крови. Если мы не доставим его к медикам в ближайшее время, он не выживет». «Проклятие», – пробормотал сержант Тро, проводя рукой по коротко стриженной голове. «Мы должны были держать эту базу». «Что, черт возьми, произошло, дроиды?» – тихо ответил рядовой Гекс, затаив дыхание. «Они появились из ниоткуда. Не обычные дроиды, а те, что с виброклинками. Мы не ожидали такого нападения. Это было похоже на бойню», – добавил рядовой Локс. «Они двигались слишком быстро, даже для дроидов. Мы не успели даже понять, что происходит, как начали терять людей». Сержант Тро нахмурился, вспоминая те ужасные моменты. База была темной и холодной, когда они поняли, что связь с внешним миром пропала. Потом появились дроиды, и начался хаос. Большинство их отряда были убиты на месте. «Мы должны выяснить, как это произошло», — сказал Тро, глядя на своих выживших товарищей. «Но сейчас нам главное — выжить и отправить сигнал. Ты думаешь, армия скоро придет проверить базу?» — спросил Локс, дрожа от холода. «Надеюсь на это», — ответил Тро. «Обычно, если база перестает выходить на связь, командование отправляет проверочный отряд. Но как скоро это произойдет, большой вопрос. А если они не придут?» — с тревогой в голосе спросил Гекс. «Мы же не можем здесь оставаться вечно. Мы должны верить», — твердо сказал Тро. «Если никто не придет, мы будем действовать сами. Найдем способ связаться с командованием или попробуем добраться до ближайшего поста». В этот момент Марк, который все это время внимательно прислушивался к звукам снаружи, вдруг поднял руку, призывая всех к тишине. «Вы слышите это?» – прошептал он. Все напряглись, вслушиваясь в тишину. Издалека доносился слабый звук двигателей. «Шаттл», – сказал Локс, выглядывая наружу. «Это шаттл». Тро поднялся и осторожно подошел к выходу из пещеры. Он внимательно посмотрел в направлении звука и заметил, как в небе над базой мелькнул силуэт корабля. «Кто это может быть?» – спросил Гекс, подходя ближе. «Не знаю», – ответил Тро, – «но это явно не дроиды. Возможно, это подкрепление». «Командир, там клоны», – сказал Локс, взглянув в бинокль. «Я вижу их эмблемы. Они пришли за нами», – с облегчением сказал Марк, но тут же его голос омрачили сомнения. «Но что, если это не подкрепление, а просто проверочный отряд? Они могут не знать, что здесь кто-то выжил. Мы должны дать им знать, что мы здесь», — решил Тро. «Локс, у тебя есть сигнальный огонь?» «Да, сэр», — ответил Локс, доставая маленький портативный передатчик. «Хорошо, мы поднимем сигнал и будем надеяться, что они заметят его. Мы не можем упустить этот шанс». Локс активировал передатчик, и в небо взлетела яркая ракета, освещая окрестности пещеры на несколько мгновений. Тро смотрел на это, скрестив пальцы и молясь о том, чтобы их заметили. Теперь оставалось только ждать и надеяться на спасение. Глава 18. Мы с отрядом двигались в сторону выхода, через вентиляции, стараясь не издавать ни единого звука. Впереди меня демон внимательно осматривал путь, освещая дорогу тусклым светом наручного фонарика. Звук наших шагов глухо раздавался в металлической трубе, каждый скрежет был подобен ударам сердца, но отступать было некуда. Дышалось тяжело, и казалось, что воздух в этой проклятой трубе был густым, как смазка для оружия. «Вижу выход», – прошептал демон, и я кивнул, хотя он и не мог этого увидеть. Мы продвинулись дальше, и вскоре луч света прорезал мрак. Он исходил от небольшого отверстия в конце вентиляции. Я подал сигнал остановиться и жестом показал демону проверить путь. Остальные замерли за мной, дыша так тихо, как могли. Он аккуратно выглянул наружу и на мгновение застыл. Я чувствовал напряжение, исходящее от него. Наконец, он развернулся ко мне и коротким кивком дал понять, что можно двигаться дальше. Я облегченно вздохнул и начал спускаться. Вентиляция оказалась расположена невысоко, так что, выбравшись наружу, я сразу осмотрелся вокруг. Мы оказались на краю небольшого лесного массива, вдали виднелись снежные вершины гор. Место было безлюдным, а если дроиды патрулировали здесь, то их пока не было видно. Я подал сигнал отряду продолжать движение, и мы начали пробираться к безопасной точке, стараясь остаться незамеченными. «У нас два варианта», – тихо сказал я, когда мы остановились для короткого совещания. «Либо пробиваемся на базу и уничтожаем дроидов, либо выходим из зоны глушилок и связываемся с армией». «Черт возьми, сумрак», – проворчал демон, присев рядом со мной. «База напичкана этими дроидами, нам будет непросто прорваться, даже если вся наша удача с нами. Но если мы поднимем тревогу, это может привлечь внимание», — возразил Трейсер. «И тогда все станет еще хуже». Граймс, которому пришлось перевязывать собственные раны после последнего боя, тяжело вздохнул и тихо добавил. «Я за то, чтобы выйти из зоны глушилок. Если сможем вызвать подмогу, у нас будет больше шансов. Но если останемся, можем не выбраться вообще». Я медленно кивнул, обдумывая их слова. Он был прав. Хотя мы могли бы рискнуть и попробовать прорваться на базу, если нас обнаружат по дороге, все могло закончиться плохо. С другой стороны, сигнал тревоги привлечет на нас целую армию дроидов, и тогда выжить будет еще сложнее. «Ладно», — наконец сказал я, — «мы попробуем выйти из зоны глушилок. Если сможем связаться с армией, получим подкрепление и начнем операцию по зачистке базы». Мои слова вызвали некоторое облегчение у всех, и я понял, что выбрал правильный путь. Это была не трусливая осторожность, а обоснованное решение. Мы потеряли слишком много братьев, и я не собирался допустить, чтобы это произошло вновь. Мы продолжили движение, держась ближе к укрытиям и избегая открытых пространств. Времени у нас было мало, но чувство опасности давило на нас, будто сам воздух был пропитан предчувствием беды. Внезапно я заметил впереди движение, и мы все замерли. Это была не группа дроидов, а что-то другое. Сквозь густой лес мне удалось разглядеть фигуры. Я медленно приблизился, прищурившись, чтобы лучше видеть. Это были люди, клоны. Несколько солдат, израненных и изможденных, прятались в кустах, явно стараясь избежать встречи с врагом. Я быстро дал знак остальным и вышел вперед, давая понять выжившим, что мы с ними на одной стороне. Один из солдат поднял голову, и я узнал его. Это был сержант, которого я видел раньше на камине. «Сержант, Тро вроде бы?» – спросил я, и он кивнул. Его лицо было испачкано грязью и кровью. «Сумрак, не верится, что нас нашли. Мы думали, что тут все подохнем». Его голос дрожал, но в нем было и облегчение. «Что здесь произошло?» Я присел рядом с ним, и остальные бойцы моего отряда окружили нас, держа оружие наготове. «Дроиды напали внезапно», – ответил Тро, тяжело дыша. «Мы не ожидали, что они пробьют оборону так быстро. Это были какие-то особые модели, они двигались быстро и метко резали наших парней виброклинками, как будто мы были учебными мишенями. Те, кто успел отступить, спрятались в пещерах, но остальные, их просто вырезали». Я сжал зубы, слушая его рассказ. «Эти дроиды – новый тип врага, против которого у нас не было должного опыта. Но это объясняло, почему связь с базой пропала. Ясно, что в бою погибли почти все, кто там находился. Остальные, где они?» – спросил я, оглядываясь. Немного дальше, в другой пещере, Тро махнул рукой. «Там еще несколько наших, но одному из них сильно досталось, думаю, он не протянет долго». Я кивнул, переваривая услышанное. Прорваться на базу и уничтожить этих дроидов – это звучало как самоубийство. Мы уже потеряли слишком много и не могли рисковать жизнью всех, кто остался. «Значит, так», — сказал я, поднимаясь на ноги. «Мы соберем всех выживших и попробуем выбраться из этой зоны глушилок. Если повезет, свяжемся с армией и запросим помощь, а потом вернемся и разберемся с этой мерзостью». Тро кивнул. Его лицо было мрачным, но полным решимости. Он понимал, что у нас мало шансов, но это был лучший план из всех возможных. «Выдвигаемся», — скомандовал я, и мы двинулись в путь. Каждый шаг был осторожным, каждый звук мог стоить нам жизни. Я оглядывался на своих людей и видел в их глазах ту же решимость. Мы были злыми, но сейчас наша злость была направлена не на врага, а на наше желание выжить и довести дело до конца. Мы продвигались дальше, собирая по пути других выживших. Наш отряд становился больше, но это не облегчало задачу. Чем больше людей, тем сложнее двигаться незаметно. Мы понимали, что вскоре могут начаться новые атаки, и на этот раз у нас не будет столько удачи. Но в этот момент я точно знал, мы не остановимся. Даже если это будет стоить нам всего, мы добьемся своего. Потому что мы не просто бойцы. Мы те, кто выживает несмотря ни на что. Глава 19. Мы продолжали двигаться, осторожно обходя каждый выступ, каждую возвышенность. Ветер все сильнее хлестал по лицу, не давая сосредоточиться, но я приказывал себе оставаться собранным. Трое его парни шли рядом со мной, едва держась на ногах. Видно было, что им приходилось тяжело, но они не сдавались. В этом было что-то знакомое, та же воля, которую я видел в себе и своих бойцах. Через несколько минут мы достигли пещеры, где пряталась остальная группа выживших. Там нас встретили еще несколько солдат. Один из них сидел у стены, его лицо было бледным, а на груди огромная рана, перевязанная наспех. Я сразу понял, что этот парень долго не протянет. «Это Слик», — объяснил один из бойцов. «Он был с нами, когда мы отступали. Этот дрянной дроид едва не рассек его пополам. Мы сделали все, что могли, но он теряет кровь». Граймс сразу же подбежал к раненому, осматривая его. Он поморщился и пробормотал что-то себе под нос. Было понятно, что шансы у Слика минимальные. «Держитесь, солдат», — сказал я, присаживаясь рядом с ним. «Мы постараемся вытащить вас отсюда». Он слабо кивнул, но глаза его были пустыми. Я видел этот взгляд много раз. Это был взгляд бойца, который уже почти сдался, зная, что его конец близок. И все же в нем было что-то, что заставляло меня уважать его. Мы быстро перегруппировались, разделив роли и обговорив детали плана. Теперь в нашем отряде было больше людей, но это означало, что нам нужно было действовать еще аккуратнее. «Мы должны уйти из зоны глушилок», — сказал я, обращаясь ко всем. «Если останемся здесь, нас всех перебьют. Наша основная цель — установить связь с армией и вызвать подкрепление. Только тогда мы сможем вернуться и зачистить эту проклятую базу». Брик, как обычно, выдвинул свои возражения. «Сумрак, ты уверен, что мы сможем выйти незамеченными? Эти дроиды словно предчувствуют, где мы находимся. Как будто у них есть глаза на затылке». Я понимал его опасения, но других вариантов у нас просто не было. Мы не могли оставаться здесь, просто дожидаясь своей смерти. «Нам придется рискнуть», — сказал я. «Прорываться на базу сейчас слишком опасно, особенно с ранеными. Если мы не установим связь, мы все погибнем. И сколько нам предстоит пройти, чтобы выйти из зоны глушилок?» — спросил демон, сжимая кулаки. Я прикинул на глаз. Мы были в десятках километрах от точки, где могли бы послать сигнал. Примерно 2 дня пути, если будем идти осторожно и без остановок. Нам придется избегать любых столкновений с дроидами. Но если они нас заметят, нам не останется ничего, кроме как принять бой. Солдаты вокруг меня переглянулись. Я видел страх в их глазах, но вместе с ним было и понимание. Каждый из них знал, что мы находимся в ловушке, и единственный выход – это пройти через нее. Как всегда, наше выживание зависело от скорости и решительности. «Хорошо», – наконец сказал Тро, медленно выдыхая. «Тогда давайте выбираться отсюда. Нам нечего терять». Я кивнул, и мы начали выдвигаться. Мы продвигались осторожно, стараясь не оставлять следов, не издавать ни звука, ни малейшего намека на свое присутствие. В воздухе витало напряжение, и каждый раз, когда ветер усиливался, я ловил себя на мысли, что это может быть приближение врага. Эти дроиды были слишком умными, они двигались как призраки. Хах, призрак, интересно, как он там? Через несколько часов пути мы наткнулись на первую патрульную группу дроидов. Они шли в 200 метрах от нас, медленно скользя через лес, их виброклинки были уже активированы. Мы замерли, не дыша. Один из дроидов остановился, будто почуяв наше присутствие. Его голова медленно повернулась в нашу сторону. Я сжал кулаки, готовясь к бою, но, к счастью, они продолжили свой путь, не заметив нас. Когда они скрылись из виду, мы двинулись дальше. Мое сердце колотилось, Адреналин гудел в крови. Мы были близки к провалу, но судьба дала нам еще один шанс. На следующий день, когда солнце уже начало садиться, мы, наконец, вышли на открытое пространство. Это была плоская равнина, разделенная несколькими скалами и обломками. Там, вдали от базовой зоны, глушилки должны были перестать работать. «Мы здесь», — сказал я, проверяя свой камлинг. «Попробуем установить связь». Я подключился к системе связи, стараясь пробить помехи. Несколько секунд прошло, пока сигналы не прошли сквозь глушилки, и, наконец, мой камлинг ожил. База 244, это СТ-3759, сержант Сумрак, отряд «Злые», как слышите. Я говорил в микрофон, держа пальцы на кнопке активации. Несколько секунд молчания, затем статический шум, и я услышал ответ. Это база 244. Вас слышим. Передавайте. Я облегченно выдохнул и быстро начал передавать координаты и информацию о ситуации. База захвачена. Враг, дроиды с виброклинками. Запрашиваем немедленную поддержку. Принято, ответил голос на другом конце. Подкрепление на пути. Держитесь. Я выключил камлинг и обернулся к своему отряду. У нас есть связь, сказал я. Теперь осталось только дождаться подкрепления. Мы устроились в укрытии среди камней, ожидая прибытия спасателей. Казалось, что все могло закончиться хорошо, но внутренний голос подсказывал мне, что это лишь временное затишье перед бурей. Когда на горизонте начали появляться силуэты кораблей республиканского флота, я почувствовал легкое облегчение. Подкрепление приближалось.